из детства. Вот он тот сад, милое место. Рядом ручей, рядом опушка, старенький клен, баня, избушка. Мысль летит, ввысь улетает, сердце мое все вспоминает. Листья шуршат, ветер играет, солнце закат, окна ласкает. Звонкая ввысь, алое небо, краски слились. Давно я здесь не был, как хорошо вновь возвратиться, чистой росой с дороги умыться. Как остается память и снов к дому все рвется. Сяду скорей, сяду на поезд, взглядом людей вряд ли укроюсь от суеты и от капризов призрачных дум, жизни эскизов. Может сбегу, может уеду, дом возведу рядом с соседом, и пусть ночи окна сияют, клёну соседу мир освещают. Как остается память и снов к дому все рвется. Сердце мое.